ослеплен и стыкан судом домашним бедный Годунов, которого благодеяние народу, множество умных и славных подвигов не могли спасти от ненависти потомства за одно кровавое дело. И маляр, как член народа, как судья прошедшего, взял свое над великим правителем, пустив его к потомству с чертами разбойника. Гении утешителей являются гурьбою, ибо до них не было недостатка в жизни русского народа. Но всех заслоняет своим величием Петр, которого одного народу достаточно, чтобы русскому произносить имя свое с гордостью. И в это время, когда толпа гостей обступает чудака, он посреди них с кочергою, окруженный сиянием, кажется волшебником со всемогущим жезлом, вызывающим тени умерших, и кисточка на красном колпаке его горит, как звезда кровавая. Но вдруг исчезают знатные пришельцы с того света, и зала по-прежнему уединенно и темна. Чудак остается один с своими собачками и своими светлыми думами. В соседней комнате, вероятно, в прихожей, кто-то читает по складам духовную книгу. Сколько трудов стоит ему эта работа! Между тем в звуках его голоса льется самодовольство. Повторяя почти каждое выговоренное слово, он упитывается, наслаждается им, будто самым вкусным куском, какой он только съел в жизнь свою. «Иван!» — закричал чудак в красном колпаке. Глубокий вздох за дверью объяснил, что чтец с прискорбием оставляет душеспасительное чтение. Затем выказалась в зале благообразная фигура старика, одетого чисто и прилично, слуге знатного барина. Он встал, сложив пальцы обеих рук вместе на брюхе, довольно выпуклом, и почтительно ожидал вопроса. Этот вопрос не задержался. Что, выздоровел ли повар? Какой выздоровел, сударь? Пьет опять мертвую чашу. Чудак, в котором мы признаем господина дома, казалось, оскорбился ответом. «У вас все пьян да пьян», — сказал он. «Верно, болен. Напоить его мятой, малиной, чем-нибудь патагонным». Слуга покачал головой и сердцем возразил. «Вы всех людей перебаловали, сударь. Из 50 душ дворовых у вас некому платье вычистить, кушанье изготовить, берлину заложить. А ты, Иван?» В голосе, в котором этот вопрос был сделан, заключались слова. «Ты, мой драгоценный Иван, не заменяешь ли мне их всех?» Не было ответа. Слуга показывал сердитый вид, как это делает любовница своим любовником, желая перед ним пококетничать, и молча шевелил пальцами по брюху. Барин продолжал развивать мысль свою. «А ты не готовил мне кушанье в походах? Не езжал ли со мною кучером? Не чистишь ли мне платье? Рад вам служить, пока силы есть. Да как я захвораю? Ну-ну, Леонтич, полно грусть на меня наводить». Облако уныния пролетело на добродушном лице чудака. Была святая минута молчания. Победив себя, он с твердостью сказал: «А разве у меня нет рук? Воля ваша, сударь, вам самим холопскую работу — это неслыханно. «Ведь вам стыдно будет своей братьей бояр!»